«А если кровопролитие начнется, — подумал Кхутукхту, — чье тело первым окажется на виселице?» «У вас есть свой Кхубилган, — ответил он. — Пусть он подпишет декрет, пусть он соберет вокруг себя верующих. Вы знаете, что на это понадобится время. У нас нет времени. Если мы хотим спасти жизнь людей, мы должны действовать без промедления». «Чьи жизни?» — спросил себя Кхубилган. «Жизни монголов или жизни солдат армии Советов?» Он знал, что большевистские войска уже вошли на север страны. «Это не в моих полномочиях. Но если вы позволите мне, я свяжусь со своим военным министром». Он протянул руку и поднял телефонную трубку. «Дан Джин Сурен все поймет. Он пошлет сюда Унгерна, и тогда он сможет спокойно сидеть и слушать, как они будут драться за власть». Телефон молчал. «Это следовало учесть раньше». «Извините, — сказал Бурят, — ваш телефон временно отключен. Сегодня вечером вам придется самому принимать решение». Он откинулся на спинку стула, на какое-то мгновение почувствовав себя побежденным. «Подведите ко мне мальчика, — попросил он. — Я хочу поговорить с ним. Я хочу дотронуться до него». Возникла пауза. Затем Замятин что-то произнес на плохом тибетском. Ему что-то протестующе ответила женщина, но он отклонил ее возражение. Раздалось шарканье ног. Кто-то стоял около его кресла. Он протянул руку и потрогал лицо. Детское лицо. «Подойди ближе, мальчик», — сказал он по-тибетски. «Я не чувствую тебя. Я не могу увидеть тебя, но я должен дотронуться до тебя. Не волнуйся, я не сделаю тебе больно». Но мальчик сжался и остался на своем месте, отклонившись от его руки. «В чем дело?» — спросил он. «Ты боишься меня? В этом причина?» Он чувствовал, как заколотилось его сердце. Странно, но теперь, когда они были так близко, он с удивлением понял, что сам боится мальчика. Было какое-то святотатство в том, что они находились рядом, два тела, воплощающих одного Бога. Откуда-то из глубин сознания всплыл отчетливый образ, бесконечный ряд сияющих зеркал, повторяющих отражение одного и того же человека, становящееся на расстоянии неясным и смутным. Он стал понимать самого себя лучше, чем понимал раньше. Он понял, что он всего лишь зеркало, и почувствовал себя хрупким, как стекло, наклоняющееся в свете свечи. От самого слабого прикосновения он мог упасть и разлететься на крошечные серебряные кусочки. «Да», — признался мальчик. Голос его дрожал, но это был прекрасно поставленный голос. Он был уверен, что мальчик хорош собой, и у него нежная кожа. Что если бы они оказались в одной постели? Как отреагировали бы на это зеркала? «Почему ты боишься меня?» — спросил он. «Я не знаю», — ответил мальчик, — «но...» «Да». «Но Топчен сказал мне, что вы попытаетесь убить меня, если узнаете о моем существовании». Он провел пальцем по косой скуле. Ему всегда доставляло удовольствие говорить по-тибетски. «Кто такой этот Топчен?» «Он был моим наставником и моим лучшим другом, если не считать Чиндамани. Он был пожилым человеком. Он умер, когда мы пытались добраться до Харулинга. Это было давно». «Я понимаю», — сказал он. «Мне жаль, если он сказал тебе, что я попытаюсь убить тебя. Зачем ему понадобилось это говорить? Потому что вы мое другое тело. Потому что только один из нас может быть Кхутукхту. Они хотят сделать меня Кхутукхту вместо вас». Кожа мальчика была очень мягкой. Старый Топчен, разумеется, был прав. Он бы приказал убить мальчика, если бы это помогло ему удержать трон. Но эта мысль испугала его. Если он разобьет одно зеркало, Что случится с образами во всех остальных зеркалах?